Глава 20. Спасибо, что заглянули. Я передам мужу ваше приглашение, однако глубоко сомневаюсь, что мы сможем посетить маскарад. Готовимся к свадебному приему. Нет ни единой свободной минутки, сами понимаете. Разведя руками в притворном сожалении, отказала я принцессе. Кажется, Гейл забыла, как дышать, а Марш поперхнулась вдохом, но обе промолчали. — И когда же ваш прием? Приглашение ведь еще не рассылали? — сощурившись, спросила Айверин. Она явно была близка к потере терпения, а заодно и приветливого лица. — Вы совершенно правы, ваше высочество, поэтому и говорю, что у нас совершенно нет времени. Хотим успеть организовать прием, потому что моя дорогая свекровь и любимая тетушка мечтают поскорее отправиться на отдых к морю. — Зря стараетесь, — выплюнула принцесса зло. — Вскоре не до праздника встанет, а мой маскарад вам посетить все же придется. Сказала и, важно задрав нос, поспешно ушла, отстукивая дробь каблуками. Какая навязчивая девица! И почему так уверены, что ее маскарад для нас неизбежен? — Видимо, его величество совсем плохо, — протянула Гейл, а свекровь сплеснула руками. — Телани, нельзя так разговаривать с принцессой! — воскликнула она. — Так это она сегодня, принцесса, — возразила я, — а завтра окажется дочерью бывшего императора, в то время, когда я стану императрицей. Не так ли, матушка? Я психанула просто, и императрицей быть не планировала. — А ведь девчонка права, Марш, — неожиданно поддержала меня Гейл. — А еще очень странно, что Айверин перенесла маскарад. Она явно намекала, что ее отец вот-вот покинет нас. И знаешь, что это значит? Свекровь топнула, закусила костяшку пальца и выкрикнула с горькой досадой. Это значит, наш прием может не состояться, а тайная скромная свадьба ляжет пятном на репутации рода Карада, в то время как маскарад принцессы Айверин останется в истории последним праздником ушедшей эпохи правления ее отца. Думаешь, просто так она сказала, что все на маскарад явятся в обязательном порядке? И не только, Мадж, не только это. Айверин, в отличие от тебя, наплевать на такие условности. Она во что бы то ни стало хочет успеть всех собрать для чего-то другого. И Доминика к себе так усиленно зазывает неспроста. Ее высочество не хочет терять свое положение. Она мечтает о троне. В кухне воцарилось молчание, и даже котелки, кажется, перестали кипеть. Все, хоть немного умеющие думать, погрузились в размышления о том, что же такое может затевать принцесса. Лично я, как мозги не напрягала, ничего придумать не могла. Но я и не знаю всех местных законов и традиций. Однако от стены вдруг к нам шагнул Инес, которого до этого было не видно и не слышно, хотя из парка он шел вместе с нами. — Вы же понимаете, что маскарад ее высочества в честь Мао будет проходить во дворце? — вкрадчиво спросил он. — Ну, разумеется, мы это понимаем, Инес. И что? — раздраженно вопросила свекровь. А то, что под видом гостей или слуг принцесса может провести к хранилищу реликвий сомнительных людей, которых наймет для сомнительных дел. А там возможны варианты. Либо она с их помощью сотворит ритуал и заберет силу отца, либо они выкрадут реликвии, а она потом потребует трон в обмен на них. Марджери побледнела и принялась усиленно обмахиваться веером. «Ты говоришь ужасные вещи, Инес! Как ты можешь так про принцессу? Разбаловал тебя мой сын!» — зашипела свекровь. «Но зачем она так настойчиво зазывает на этот маскарад Доминика?» — задумчиво протянула Гейл, совершенно за доброе имя Айверин не опечаленная. «Но это-то как раз объяснимо. Она либо хочет сделать его невольным сообщником и тем самым к себе привязать, либо устранить как сильного соперника». Полным драмы голосом объявил Инес. Звучало это как сценарий к фэнтезийному детективу. На мой взгляд, Инес нагнетал, хотя этому миру вполне подходит такое развитие событий. Так что я сочла правильным промолчать и сделать озабоченное лицо. «Вы хоть послушайте себя! Заклинание забора силы запрещено, и не просто запрещено, оно требует привлечения кошек. Думаете, Айверин сумела договориться с детьми Мао? Что такого она может им предложить?» Никак не хотела верить в коварство принцессы Марджери. «К тому же это убьет ее отца. Лишившись магии, он тотчас лишится жизни. Только магия его пока и поддерживает. Нет, я не верю, что Айверин способна пойти на такое. Я посмотрела на свекровь другими глазами. Видимо, она все же неплохой человек. Подлость и предательство для нее неприемлемы, а это многое говорит о ней. — А вы что думаете по этому поводу, ваше сиятельство? — спросил Иннес у меня, посмотрев, как на прямо-таки взаправдушную герцогиню. Будто не ехали мы с ней вчера в одном скороезде, и не отвечал он на кучу моих вопросов. Я даже покраснела. Наверное. От того, что ничего по этому поводу не думала и думать не могла. Однако была у меня одна палочка-выручалочка, и именно за нее я ухватилась. Я думаю, что стоит попросить Матильду выяснить у своих, не собираются ли они завтра на маскарад. Сдвинув брови, важно сказала я. И все, даже Гейл, обрадованно закивали. «Да-да, будь так добра, Телани, попроси госпожу кошку все разузнать, и пусть всем вам потом станет стыдно за то, что вы такие ужасные вещи о ее высочестве говорили», — сказала Марджери осуждающе. Но пока стыдиться ни Гейл, ни Иннес не собирались. Они стояли с каменными лицами, явно продолжая мысленно раскрывать ужасные заговоры. Я решила вернуться к делам. «Оливер, ты сейчас займись правками в состав блюд, а я потом проверю и внесу свои коррективы. Матушка и тетя Гейл, на вас список гостей. Иннес, ты проверь посуду и столы со стульями. А я пойду искать Матильду. Скоро вернусь», — распорядилась я и выскользнула из кухни. В коридоре дышалось легче. Можно было расслабить спину и немного подумать. Похоже, вопрос с новым императором решится со дня на день, и можно будет наш договор с герцогом заканчивать. А чтобы получить из всего этого максимальную выгоду, стоит сделать так, чтобы Доминик остался мне искренне благодарен. Значит, я должна ему помочь. Что, если принцесса и правда, в это мне почему-то верила с трудом, на завтрашнем маскараде планирует убить отца, забрать его силу и каким-то образом подставить Караду? Как мы с Моти можем ему помочь? Мысль метнулась в сказочную сторону. А не связать ли мне очки, которые все тайное сделают явным? Я тихо рассмеялась, представив себя в вязаной оправе без стекол, сосредоточенно рассматривающую принцессу и ее гостей. Но вообще-то связать можно что угодно, хоть ободок на голову, хоть розочки для украшения одежды или сумочки. Ведь главное, что именно я в изделие заложу. А вот с этим-то и проблема. Знать бы технологию, можно было бы какой-то правдоруб связать, чтобы не мог человек соврать, если всучить ему мое изделие. Так увлеклась, что не заметила, как спустилась со ступенек и углубилась в парк. «Телани!» — позвали меня из кустов громким шепотом, и я схватилась за сердце, но разглядела среди листвы Мадлен. «Сестричка Доминика меня так до инфаркта доведет!» Я выдохнула. «От кого прячешься, Меди?» — спросила приветливо. Девушка выбралась ко мне на аллею и опасливо огляделась. «От матушки! Ее тут нет?» «Нет, они с тетушкой Гейл составляют список гостей». «Это хорошо. Но странно, что она тебя из виду выпустила. Матушка терпеть не может посторонних в парке», — пробурчала Мадлен и запнулась. «Ой, ты же не посторонний теперь. Прости, но вообще я по делу. Вернее, с просьбой. Не могла бы ты попросить госпожу Матильду мне помочь?» Я невольно улыбнулась. «Если ты про мужа Мао, то она сказала, что это точно не он». Мадлен поджала губы и тряхнула кудряшками. «Нет, я про другое. Там, в склепе, есть один лаз, я в него никак не могу пролезть, а она точно сможет. Пусть глянет, что оттуда так магией фонит, а то я ни о чем другом думать не могу». Мадлен состроила умоляющую мину и посмотрела на меня ясными глазами. «Я как раз ее ищу. Пойдем, вместе найдем и попросим». Не смогла я отказать юной исследовательнице. Она мне нравилась. А Моти несложно куда-нибудь слазить. «Я ее видела недавно на дереве. Идем!» — обрадовалась Меди и, схватив меня за руку, потянула с аллеи в кусты. Я подхватила юбки и не стала строить из себя герцогиню. Захотелось вдруг почувствовать себя молодой. Зря мне, что ли, такой шанс дали. Моти сидела на толстой ветке и увлеченно скрипела и щелкала зубами на большую ворону. Это было ее любимым занятием на земле, но здесь казалось немного нелепым. Все же она тут практически всемогущее существо, а привычки у нее, как у дворовой кошки. «Хватит ругаться! Слезай, дело есть!» — позвала я свою любимицу весело. Матильда щелкнула зубами особенно злобно и плавно спрыгнула на траву. «Вообще-то мне тут нравится. Столько всего интересного, и я готова задержаться. А ты?» — спросила она у меня о том, о чем спрашивать при посторонних не стоило. «Я тут хозяйка, если ты забыла», — напомнила многозначительно. «А, точно. Что за дело?» «У нас к тебе две просьбы. Я бы хотела, чтобы ты аккуратно узнала, не планирует ли Ваша завтра отправиться на маскарад во дворец. А то у Гейл и Инесса возникли кое-какие подозрения насчет этого мероприятия. А Мадлен хотела попросить тебя заглянуть в одно укромное местечко в склепе. Говорит, через лаз идет любопытный магический фон, но человеку не пролезть». «Ни минуты покоя личной жизни! Показывайте свой лаз!» — проворчала Мотя и нетерпеливо взмахнула хвостом. Кокетничала. Ей самой интересно стало. В глазах плескалось любопытство. А вот мне в склеп не хотелось от слова совсем. «Вы тогда сами сходите, а я пока подготовкой к приему займусь. Буду ждать тебя с информацией в доме», — отмазалась я от нежеланной экскурсии. Но когда Мадлен и кошка скрылись в кустах, я к делам возвращаться даже не подумала. Меня внезапно буквально разобрало желание что-нибудь связать, и я кинула траву, деревья и кусты придирчивым взглядом, прикидывая, из чего бы сделать спицы. Идею что-то отломать отмела сразу, как совершенно неприемлемую и бесчеловечную. Даже успела немного удивиться такой своей внезапной любви к растениям. И тут ворона, с которой ругалась Мотя, вдруг истошно каркнула, подпрыгнула, тяжело опустилась на ветку, и с нее упали два идеально ровных прута. А сверху еще и длинное птичье перо опустилось. Как завороженная, уже понимая, что прямо сейчас происходит явное чудо Мао, я присела и подняла один прут, твердый, упругий, провела по нему рукой, и кора с него исчезла, оставляя мне идеально ровную и гладкую спицу, сухую, блестящую, заостренным концом, как будто ее изготовили в мастерской. Проделала то же самое со вторым прутом и получила вторую спицу. Перо брала в руки, затаив дыхание, предвкушая, что именно из него получится, и боялась ошибиться. Но кошачья богиня не стала меня разочаровывать, и да, я получила тонкий крючок. Прижала свои сокровища к груди, уже мысленно набирая петли, когда... «Лана, вот ты где! Что случилось? Почему ты сидишь на траве?» — раздался удивленный голос Доминика. Он ломился ко мне через кусты и выглядел озадаченным. Я быстро сунула спицы и крючок, спрятанный в складках платья, глубокий карман, и поднялась, натягивая на губы улыбку. Откровенничать с мужем я по-прежнему не собиралась. «Все хорошо. А у вас так быстро закончилось собрание?» — попыталась перевести тему. Доминик подошел ко мне, взял за руки и заглянул в глаза. «Тебя обидели? Моя мать? Тетка? Скажи, кто?» Спросил таким тоном, словно собрался немедленно бежать и наказывать моих обидчиков. Давным-давно знакомое, но позабытое чувство, когда ты знаешь, что есть кто-то сильный, способный тебя защитить и решить все проблемы, накатило и заставило сердце заныть. Когда я испытывала подобное? Последний раз в детстве, когда бежала к отцу жаловаться на дворового хулигана. А потом как-то незаметно я научилась стоять за себя самостоятельно и больше ни у кого защиты не искала. Даже у мужа. Да что там? Васю я сама пару раз защищала от бухгалтерии, когда ему зарплату неправильно за рейс считали. В горле встал колкий комок. «Нет-нет, не волнуйся. Все хорошо. Меня никто не обижал», — прошептала хрипло. «Просто приезжало ее высочество Айверин, наговорила нам много странного, и я пошла искать Матильду, чтобы спросить у нее о планах кошачьего сообщества на завтра». Доминик помрачнел и сдвинул брови. «То есть ты уже знаешь, что нам завтра придется поехать на этот ее маскарад?» — уронила обреченно. «Нет, я не знаю. Почему это обязательно? Я думала, что получится отказаться под предлогом занятости. Мы же свой прием готовим». «К сожалению, по последней информации, завтра на маскараде Его Величество объявит начало отбора императора. Если я это пропущу, считай, вылечу досрочно. Все кандидаты должны явиться на маскарад с женами, чтобы продемонстрировать выполнение первого требования. Ну что ж, сходим, пожалуй, я плечами. А что там с кошками? Инес и твоя тетя думают, что Айверин хочет провести ритуал отбора сил у отца, и для этого ей требуется помощь детей Мао. Доминик звонко рассмеялся. Нет, это точно исключено, такого не будет. Еще они предположили, что она может выкрасть реликвии и шантажом заставить вас признать ее следующей императрицей. Это тоже маловероятно, но... Хорошо, что ты попросила Матильду узнать о кошачьих планах на завтра. Панические предположения тети и управляющего натолкнули меня на пару свежих мыслей. Айверин точно что-то задумала, но не такое дерзкое. Она будет действовать тоньше и хитрее. Я задумчиво посмотрела на ветку, где до этого сидела ворона, будто надеялась найти подсказку у нее. Но птицы и след простыл. Мне не дает покоя требования старого императора об обязательной женитьбе. Зачем ему понадобились ваши жены? И многим ли пришлось их искать в срочном порядке? Из совета старейших давно женат был всего один маг. Но император не только жен потребовал предъявить. Айверин он обязал представить ему ее мужа. Ее величество объяснил свое требование тем, что пара сильнее, чем один, а семейный человек серьезнее одиночки. Я усмехнулась и, не задумываясь, озвучила свое мнение по этому поводу. Это глупо и наивно. Разве поспешная женитьба на ком попала заставит человека остепениться? Ты вон, живой пример. Законная жена не имеет для тебя ни малейшего значения. Скорее уж вас попросили обзавестись такими вторыми половинами, которых не жалко, если что, и в жертву отдать. Сказала и сама испугалась. Глянула на Доминика встревоженно. А он стоял хмурый и моими словами озадаченный.